1981 год стал кульминацией в жизни Люциуса. Его сын и наследник, Драко, демонстрировал склонность к магии, что более важно, ход войны полностью перешел в руки Темного Лорда. После серии разрушительных нападений на семьи Кармайклов, Марчбанксов, Маккинни и Прюэт, гениальные ставки Люциуса на молодых сотрудников принесли неожиданные удивительные результаты. Его прочили на должность заведующего одного из департаментов министерства. Люциус был на вершине мира. До Хэллоуина, 31 октября, жизнь Люциуса изменилась навсегда. Темный лорд стал настолько одержим пророчеством, который принес ему талантливый молодой пожиратель и друг нарциссы Северус Снег. После нескольких месяцев тяжелых раздумий, Волан-де-Морт объявил близкому кругу, что в пророчестве упоминался именно Гарри Поттер, проводник древней магии, защищавший его семью. Темный лорд в эту ночь решил лично убить Гарри Поттера, однако что-то пошло совершенно не так. Волан-де-Морт умер. Это известие первым достигло Люциуса от мелкой сошки министерства. Паренек, лишь год назад закончивший Хогвартс, правдив ли слух о смерти темного лорда. Люциус был так ошеломлен, что на вопрос не отреагировал. Он просто выгнал парня, словно тот сошел с ума. После увольнения, Люциус самолично решил узнать правду, и, к сожалению, слухи ей оказались. Каким-то образом Поттеру удалось отразить смертельное проклятие в лорда и тем самым закончить жизнь величайшего мага той эпохи. Несколько пожирателей смерти не могли поверить в крах темного лорда, Беллатриса одна из них, но все же поблекшая метка на предплечье говорила сама за себя. Дела пошли еще хуже, когда 2 ноября по ложному следу Сириуса Блэка, Беллатриса бессмысленно напала на Лонгботтомов и была арестована. Люциус знал, что в скором времени пойдет облава на всех пожирателей, а без силы темного лорда, ему нужен был план по избеганию Азкабана. После недели нервного планирования, Люциус связался с несколькими высокопоставленными пожирателями, которым он доверял, и рассказал свой план, чтобы избежать судебного расследования. В течение следующих нескольких дней, Люциус и 20 других пожирателей смерти в департаменте магического правопорядка превратили себя в жертв Империуса. Заседание было коротким, многие купленные политики опасались, что Люциус мог дать показания о том, что они доставляли информацию Волан-де-Морту. Он был освобожден с превеликим сочувствием. Даже после поражения лорда, Люциус не оказывал помощи в поиске других сторонников, но взгляд Альбуса Дамблдора запомнил, когда тот читал приговор Визингамота. Люциус не позволил метке Волан-де-Морта запятнать свою репутацию. Когда пришло время выборов в 1984 году, Люциус вложил свои деньги в Корнелиуса Фаджа, одного из ведущих политиков. Когда Фадж стал министром, Люциус пожал ему руку. Вскоре его имя и имена еще нескольких пожирателей вернулись к числу наиболее влиятельных и могущественных в волшебном мире. В 1985 году Люциус стал личным советником министра и лично утвердил Амелию Боунс на место руководителя департаментом магического правопорядка, хотя буквально 7 лет назад поспособствовал лишению жизни ее старшего брата. К 1988 году Люциус встал наравне с Альбусом Дамблдором, как советник Фаджа. Люциус встал во главе рода Малфой в 1990 году, когда его отцу Абраксасу поставили диагноз драконьей оспы в возрасте 120 лет, и тот был не в состоянии выполнять свои обязанности. К своему 49-летию Люциус планировал упрочить свою семью в членстве Визингамота, используя собственные навыки и связи, заработанные его отцом, не гнушаясь компроматами на высокопоставленных членов. Люциус быстро взял на себя руководство одного из крупнейшего отдела Визингамота. Приняв множество обязанностей, Люциус смог наконец-то осуществлять контроль над действиями Фаджа, где ранее он был бессилен. Корнелиус Фадж часто пользовался советами Альбуса Дамблдора не только потому, что тот был великим волшебником, но и из-за большого влияния на половину членов Визингамота. Фаджу был необходим Дамблдор, чтобы протаскивать свои законы. Формально прикидываясь сторонником в Визингамоте, Люциус предложил министру другой вариант – передать свои голоса ему. Медленно, но Люциус начал уменьшать влияние Альбуса Дамблдора на решение Визингамота. К началу лета в 1991 году число традиционных сторонников Люциуса увеличилось на 6 человек, когда же реформисты Дамблдора потеряли 3 членов и одного по причине болезни. Корнелиус, видя медленный переход обратно к традиционным устоям, стал обращаться к Люциусу чаще для решения политических вопросов. Люциус снова был на вершине мира летом 1991 года, и ничто не могло свергнуть его. Никто, кроме разве Гарри Джеймса Поттера. Люциус, возможно, проклял имя Гарри Поттера тысячу раз в 1981 по 1984 года. Однако, когда его влияние и авторитет вернулись, мысли о победителе его прежнего лорда все меньше приходили ему в голову. Поэтому он был слегка шокирован, когда, казалось бы, неприятная поездка в косой переулок внезапно закончилась по заслуге Драко знакомством с мальчиком, который выжил. Мальчик выглядел слишком хрупким, слишком мал для первокурсника, и когда Драко рассказал о его точке зрения на маглов и способностях к Парсилтангу, Люциус не мог помочь, но был заинтригован. Сближение Гарри с дочкой Андромеды, осквернительницей чистокровных, несомненно, было не лучшим решением. Но Люциус был готов не замечать попытки юной леди изучить легендарного мальчика, который выжил и прожил дольше положенного. Это решение было принято уже после того, как парная лорду волшебная палочка выбрала Гарри Поттера, и Люциус решил, что в мальчике таится необычайная сила, и Малфой-старший мог поклясться, что станет частью ее. Вернувшись в Малфой-Мэннер, Люциус долго обсуждал с Нарциссой планы на Гарри, и они мягко намекнули Драко пригласить Поттера к ним на лето. Досадной неожиданностью оказалось появление с Поттером и дочки Андромеды, однако Люциус не просто так был назван наиболее квалифицированным политическим лидером в стране. Он легко надел маску и с радостью поприветствовал девочку. Вскоре стало понятно, при разговоре с Нимфодорой, что та и понятия не имела, что Нарцисса была сестрой ее матери, а Драко – двоюродный брат. После быстро отправленного с помощью эльфа сообщения Нарциссе, Люциус привел в действие импровизированный план, который не только бы настроил Гарри на его сторону, но и испортил бы взаимоотношения матери с дочерью. План прошел идеально. Люциус и Нарцисса скормили своей племяннице прекрасно сплетенную ложь об ее отце, который невежественно вызвал темного лорда на дуэль, нарушив тем самым правила и обрекшие себя на смерть. Позже в тот же вечер, Люциус не смог удержаться от смеха, как будто бы лорд хоть когда-нибудь решил поучаствовать в дуэли с грязнокровкой. История не только показала Гарри Поттеру ненужность введения в магический мир грязнокровок, но и Нимфодора окрепла в своем решении отвергнуть магловского отца. Конечно, сливками на торте в день рождения Гарри оказалось предположение Нарциссы, что Лили Поттер не могла быть грязнокровкой. Люциус понятия не имел, откуда такое предположение появилось в голове его прелестной жены, но ее идея о том, чтобы мальчик прошел тест на чистоту крови и определение таланта, была гениальной. Возможно, тесты могли и убить мальчика, но если бы он выжил, то они имели бы ясное представление о магическом потенциале Гарри Поттера. Было довольно просто убедить Гарри, очевидно желающего узнать побольше о своей семье, сдать экзамен и дать доступ Малфоям к результатам. Ни Люциус, ни Нарцисса не были готовы к таким последствиям теста. Не только Лили Поттер оказалась чистокровной, но и Гарри Поттер, наследник нескольких семей, владел несколькими редкими и выдающимися талантами. После покидания ритуальной комнаты, Люциус принял решение поддержать мальчика. Если правильно обучить и направить Гарри Поттера по необходимому пути, можно было бы очень легко сделать его лидером, объединившим все чистокровные ветви. Разумеется, по окончанию первого курса Хогвартса, Люциус не мог не нарадоваться успехам Гарри. Он поступил в Слизерин, стал лучшим другом Драко, имел несколько стычек с Дамблдором и подружился с нейтрально настроенными представителями семей Забини и Боунс, вполне характеризуя себя как будущего темного лорда. Единственным существенным недостатком был лишь тесное общение Гарри с дочкой Андромеды. Однако Люциус не видел какого-либо способа разделения этих двух, не портя свои отношения с мальчиком. Проблема только осложнилась, когда собственный сын сблизился со своей кузиной. Летом после первого курса Люциус имел еще кое-какие планы на разделение Гарри с Нимфодорой, но решение проблемы буквально перестало работать. Было ясно, что после общения с Тонкс, Гарри был менее взволнован реакцией Андромеды на общение Нимфодоры с семейством Малфоев. Было легко убедить молодого впечатлительного мальчика, что именно Андромеда виновата в том, что их отношения с Тонкс пострадали. Увидев Нимфодору в дырявом котле на день рождения Гарри, Люциус не мог не порадоваться, заметив изменения в девочке. Налицо подростковый бунт и нервная мать, племянница готова была выступить против Андромеды, и Люциус умело использовал ее в своих интересах. Он высоко оценил находчивость Тонкс и похвалил кражу ценной реликвии в подарок для Гарри, заработав тем самым уважение девочки, и смело защитил ее от нападок матери, когда Андромеда решила появиться на вечеринке. Было легко настроить девочку против матери. Тот факт, что Андромеда раскрыла планы Люциуса, на самом деле сделала задачу намного легче. В то время как Андромеда делала все, чтобы запереть дочь подальше от опасного человека, Люциус, словно заботливый и чувствительный дядюшка, позволил Нимфадоре вывалить все свое раздражение на свою мать. Не лишне сказать, что Тонкс медленно полагалась на Люциуса взамен своего отца. Лето прошло без происшествий, Люциус продолжил тонко манипулировать Гарри Поттером. К сожалению, Люциус был настолько погружен в свои планы на Гарри, министра, Визингамота и попечительского совета, что не смог осознать важного. Гарри Поттер стал развиваться слишком быстро для юного слизеринца. Мальчик, очевидно, не видел или не понимал до конца планов Люциуса, чтобы обойти его хитростью или силой, но у того человека, которым Гарри становился, были свои цели, что он преследовал. Это явно обозначилось, когда Гарри невольно сорвал план Люциуса, забрав старый дневник, принадлежащий лорду Уизли. Люциус ждал 10 лет, чтобы привести этот один из планов в действие, и, наконец, все было готово. С Гарри и Драко, его глазами в Хогвартсе и местом в попечительском совете, Люциус был готов использовать дневник своего повелителя, чтобы воскресить чистокровные традиции в Хогвартсе. Единственной проблемой было, как подкинуть дневник. Впрочем, судьба соблаговолила ему во время путешествия в Косой переулок. Люциусу никогда не нравился Артур Уизли. Нет, не нравился — слишком слабо сказано. Люциус ненавидел Артура Уизли. На самом деле Артур легко мог быть записан во враги Люциуса Малфоя. В то время, как Люциус был богат, честолюбив и силен, Артур был беден и имел низкооплачиваемую работу со средним магическим потенциалом. Артур, влекущий жалкое существование, был непонятен в своих действиях Люциусу. Как правило, Люциус игнорировал таких слабохарактерных людей магического мира. Но положение Артура, как защитника маглов, заставляло в его жилах вскипать кровь от гнева. По факту, если бы Дамблдор не защищал семейство Уизли, Люциус убил бы этого человека несколько лет назад. Можно было и не говорить, что Люциуса не обрадовала защита Гарри, предоставленная артуровской дочке. Когда дневник находился в Хогвартсе, Люциус допустил мысль, что Гарри всего лишь играет в свои игры с этой девчонкой Уизли. Второй год Драко и Гарри прошел так, как и планировалось. Несмотря на то, что его наилучший адвокат не смог получить опеку над Гарри, забрав ее тем самым у Альбуса Дамблдора, Люциус был в состоянии стать представителем Гарри в финансовой части. Формальность, конечно, ведь у гоблинов средства не заберешь. Тем не менее, заработанное уважение у мальчика, который выжил, было существенней, чем экономическая составляющая, не говоря уж о подрыве доверия и репутации Дамблдора. Единственное, что шло не по плану, это долгое отсутствие возрождения чистокровных в Хогвартсе. К началу декабря Люциус был почти уверен, что Грейнджер либо потеряла, либо не использовала дневник повелителя. Возможность, что Поттер потерял самый ценный подарок Люциусу, который тот получил от лорда, доводила его до точки кипения. Люциус планировал преподать мальчику, который выжил, заслуженный урок в виде дуэли на Рождество, когда слухи об открытии тайной комнаты наконец-то достигли его ушей. Люциус написал Драко и, к немалому своему удивлению, обнаружил, что окаменевший грязнокровка Криви был не первым пострадавшим от окаменения студентом за год. Отругав Драко за утаивание информации от него во время рождественских праздников, Люциус принудительно заставил Дамблдора признать об открытии тайной комнаты. Частота атак в течение года, в сочетании с подсуетившимся с помощью слов Драко Люциуса, привело к отставке Дамблдора с поста директора. К концу мая Люциус был уверен, Хогвартс окажется временно закрыт. Его поспешные заверения чистокровных были лишь о том, что опасность существует лишь для полукровок и грязнокровок, которых и мог утащить монстр в тайную комнату. Люциус настолько был уверен в закрытии Хогвартса, что уже тонко начал осуществлять свой план по давлению на попечительский совет о возможности повторного открытия школы на следующий год, но уже без грязнокровок. Люциус ощутил полный триумф, когда узнал, что школу закроют, так как наследник Слизерина утащил грязнокровку в тайную комнату. То, что Люциус никак не ожидал, так это, что новость о закрытии школы наведет ужасную панику на попечительский совет. В экстренном совещании большинством голосов совет восстановил Дамблдора в должности директора школы. После возвращения в Хогвартс, Люциус встретил Дамблдора и сообщил, что Гарри исчез, отправившись, предположительно, в тайную комнату. Возвращение Поттера с Грейнджер из тайной комнаты был худшим из дней в жизни Люциуса. Гарри не только удалось остановить Василиска, но, что хуже всего, девочка Грейнджер выжила, пережив тяжелые испытания. Люциус был уверен, что за несколько недель покопавшись в воспоминаниях Грейнджер, Дамблдор бы понял, кто ответственен за подкинутый грязнокровки дневник повелителя. Теперь это был лишь вопрос времени. Времени, чтобы найти козла отпущения. Хогвартс, 1 мая, суббота. Прошли целых 3 дня безудержной дегустации зелий, вливаемых и впихиваемых в его горло, и бесчисленных заклинаний исцеления прежде, чем Гарри покинул больничное крыло. Последствия Круциатуса длились 32 часа, но мадам Помфри, по-видимому, была настроена на то, чтобы полностью излечить Гарри от всех болезней. Гарри планировал выяснить в свой первый день на свободе, что же случилось с ним в тайной комнате. Он знал, что Драко и Блейз, его близкие друзья, вероятно, поделятся и попросят подтвердить нелепые слухи, что были распространены. Оставалось надеяться, что они не станут воспринимать всерьез то, во что верили живущие в Хогвартсе. Свернув за угол к входу в подземелье, любые мысли о встрече с Драко и Блейзом быстро исчезли из его головы. Из подземелья с решительным видом вышел Люциус Малфой. Сузившиеся глаза и быстрая походка подсказали Гарри, что именно он причина появления Люциуса в подземельях Хогвартса. Гарри воспользовался моментом оценить внешне отца лучшего друга. Люциус, как правило, всегда был идеально одет, сегодня же мантия была помята, а небольшие круги под глазами говорили о том, что в последнее время маг не досыпал. «А вот и ты», — заметил его Люциус. Застигнутый врасплох резким тоном Люциуса, Гарри лишь ответил: «Я». «Прекрасно», — Люциус протянул Гарри мантию-невидимку. Гарри взглянул на нее и спросил: «Откуда вы ее взяли?» «Она была на верхней полке шкафа в одной из наших гостевых спален в Малфой-Мэнере. Теперь помолчи и следуй за мной», — проинструктировал его Люциус, прежде чем коснуться сжатой в руке волшебной палочки головы. Гарри наблюдал, как тело Люциуса медленно исчезает из виду, оставив после себя едва лишь заметные дымки. Гарри последовал за визуальным искажением вниз на нижние уровни подземелья к неиспользуемому кабинету зелий. Оказавшись внутри, Гарри услышал голос: «Я сказал, кто там?» Гарри огляделся и увидел одинокий портрет волшебника-мастера зелий, окинувший комнату подозрительным взглядом. Единственный ответ, что он получил, было желтый луч заклинания, ударивший в него и заставив картину тут же загореться, не давая изображению мага перебраться в другую картину. «Что за заклинание?» Гарри скинул с себя мантию-невидимку. «Молчи», — ледяной тон в голосе Люциуса насторожил Поттера. «Муфлята, Коллапортус. Прекрасно, что происходит?» — потребовал Гарри. «Я просто хотел поговорить с тобой без внимания нашего уважаемого директора», — вкратчиво ответил Люциус. Гарри взглянул на жалкие остатки портрета и обратно на Люциуса, ужаснувшись догадке. «Портреты докладывают директору школы?» «Правильно». Гарри попытался сдержать раздражение, готовое вырваться из его горла. Он и Салазар убили Локонса на виду у портретов. Он не помнил, много ли из них видела, как они двигались к женской уборной Миртл. Неужели Дамблдор уже в курсе, видел ли он или слышал что-нибудь об этом? И если да, почему Дамблдор не упоминал об этом в разговоре? «Думаю, тебе интересно, почему я счел важным поговорить с тобой без лишних ушей?» Люциус вернул Гарри обратно в реальность своего положения. «Да», — Гарри осторожно проверил волшебную палочку в кармане. Он был уверен, что Люциус не нападет на него, но горгулья в нем практически кричала об осторожности. В светло-серых глазах Люциуса не было ни сочувствия или сострадания, лишь гнев и обида. После, казалось, прошедшей вечности, Люциус наконец сказал: «Мы должны найти способ обуздать гриффиндорские намерения, Поттер». «Что?» — в замешательстве спросил Гарри. «Думай, мальчик», — рявкнул Люциус. «Я не понимаю», — раздраженно возразил Гарри. «Ты позволил грязнокровке жить», — жестко прорычал Люциус. «Герм, Грейнджер, и что она может сделать?» «Все, парень, она является ключом ко всему. Старик, конечно, уже получил часть ее летнего воспоминания. И думаю, будет плохо для нас обоих, если директор школы найдет то, что он ищет», — прошипел Малфой. Гарри мог лишь кивнуть головой. «Если директор обнаружит, что он несет ответственность за всю эту историю, вряд ли самым плохим окажется лишение его факультета баллов». «У вас есть план?» — с надеждой спросил Гарри. «Есть», — сухо ответил Малфой. «Что вам нужно от меня?» «Беспрекословное внимание и подчинение». Гарри кивнул и начал слушать план Люциуса. Кабинет директора. 9 мая. Воскресенье. «Здравствуй, Гарри, даже не пытайся сесть», — сказал Дамблдор, Как только Гарри вошел в кабинет, Гарри кивнул, наблюдая, как директор школы левитирует большой ящик с пола в воздух за своей спиной. «Думаю, пришло время встретиться с Василиском в подземелье», — пояснил Дамблдор, сверкнув глазами. «А да, думаю, мы должны». Волнение немного отступило. «Должен сказать, с нетерпением ожидаю увидеть тайную комнату». Альбус покинул офис вместе с большим ящиком, а Гарри последовал за ним. «Сэр, могу я поинтересоваться, что в коробке?» «Конечно, Гарри», — азартно проговорил Дамблдор. Понимая, что директор не собирался продолжать, Гарри спросил еще раз. «Сэр, что в коробке?» «Петухи, естественно». «Крик петуха – самый простой способ убить Василиска», – улыбнулся Дамблдор. Гарри больше ничего не стал спрашивать, так как пытался принять тот факт, что какая-то маленькая птичка меньше фута оказалась погибелью для гигантской змеи. Остаток прогулки до женской уборной он провел в молчании под тихий свист Дамблдора, словно тот каждый день ходил вот так убивать змей с 60 футов длиной. Когда они вошли в уборную, Гарри провел Дамблдора ко входу в комнату и прошипел: «Откройся». Когда стена полностью отодвинулась от умывальников, Дамблдор счастливо заметил: «Я не катался с горки в течение 70 лет, Гарри. Буду ждать внизу». Гарри попытался сказать о лестнице, но Дамблдор задорно спрыгнул вниз в трубу, и его смех эхом отразился от стен уборной. «Сумасшедший старикашка», — подумал Гарри, прошипев: «Лестница». Несколько минут спустя Гарри достиг основания лестницы и обнаружил счастливого Дамблдора, с головы до ног покрытого грязью из трубы. «Должен признать, я не ожидал, что трубы у нас настолько грязные, иначе бы точно наложил заклятие с Курджифой. Я собирался сказать вам о лестнице, сэр», — Гарри жестом указал на ступени, что он использовал. «ХММ, думаю, даже если бы я знал о ней, все равно бы использовал трубу. Я не часто провожу время так весело». Гарри только покачал головой, ведя Альбуса ко входу в комнату. «Василиск здесь». «Хорошо, кстати, Гарри, дай мне еще секунду, прежде чем откроешь дверь». Дамблдор открыл ящик с петухами. Гарри наклонился немного, наблюдая за действиями Дамблдора. «Империя», — произнес Дамблдор, заставив брови Поттера поползти вверх. «Я так понимаю, ты знаешь действие этого заклинания», — уточнил Альбус. «Да, сэр, но разве за его использование не светит срок в Азкабане?» «Как правило, именно так, Гарри, но с помощью Империуса, направленного на животное, заклинание не требует эмоциональных намерений, а само проклятие необходимо накладывать на более разумное существо. Я бы использовал какое-либо другое заклятие, но только Империя может точно заставить петуха прокукарекать, когда мне необходимо», — терпеливо объяснил Дамблдор. «Не понимаю». «Эмоциональное намерение?» – переспросил Гарри. «Непростительные названы так потому, что в то время как есть множество причиняющих вред темных заклинаний, эти три могут потребовать от человека желание вызвать заклинание. Для Империуса необходимо желание полностью контролировать другого человека. В воздействии на животного эмоциональных намерений не требуются», — объяснил Дамблдор, достав ткань и повязав ее на глаза. «Так значит, применение Империуса на животных законно?» — нерешительно спросил Гарри, когда Альбус, завязав тканью и ему глаза. «Да, к сожалению. Закон действует в виде заточения в Азкабан, когда непростительные используются на разумных существах. Эта страшная сумятица в законодательстве позволила многим темным магам остаться безнаказанными даже после использования этих жутких проклятий», — тяжело вздохнул Дамблдор. «Теперь, Гарри, открывай дверь». Попытавшись переварить сказанное директором, Гарри прошипел на Парселтанге: «Откройся». «Открыто, сэр». «Отлично, Василиск поблизости?» «Привет, ты здесь?» — позвал змею Гарри, едва слышное шебуршание перед раздавшимся шепотом. «Да, старик, это лучшее, что ты достал мне в качестве еды. Человек выглядит больным. Он здесь, сэр, и думает, что я привел вас к нему в качестве пищи. Ох, Мерлин, полагаю, я должен остановить его, прежде чем он меня съест. Кукарекай», — приказал Дамблдор, и шесть петухов под заклятием начали кукарекать. Гарри не мог видеть Василиска, но в состоянии был услышать, как закричало в агонии существо. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем глухой стук известил о том, что змея умерла. «Думаю, он мертв», — решил сказать Гарри. «Согласен», — Дамблдор стянул с глаз повязку. «Кажется, у тебя останутся плохие воспоминания об этом месте, Гарри. Я могу попросить Фаукса и Северуса вернуться сюда, чтобы забрать ценные части Василиска. «Сэр, мистер Малфой рассказал мне о некоторых свойствах Василиска. Могу я какие-либо из них сохранить? Не беспокойся об этом, Гарри. По правилам, когда волшебное существо погибает, человек, который поспособствовал этому, может делать с ним все, что пожелает. Мистер Малфой настаивал, что без вашего ценного умения мы бы никогда не смогли бы добраться до тайной комнаты, поэтому вам принадлежат все части, которые можно использовать на продажу. Василиски встречаются очень редко, и осмелюсь сказать, что вы только что увеличили свое наследство. Я также хотел предложить не продавать шкуру Василиска. Она может быть использована для очень устойчивых к волшебству вещей. Пока Волан-де-Морт жив, мы должны использовать все доступные средства. Я запомню это, сэр, сказал Гарри. Большой зал. 11 мая. Вторник. Гарри, Драко и Блейз, войдя в большой зал, тут же направились к слизеринскому столу. «Значит, твой отец добился нам разрешения быть с Джинни и Тонкс, когда они очнутся?» — спросил Гарри. Прежде чем ответить, Драко положил на свою тарелку сардельку. Отец позаботился об этом. На самом деле это оказалось намного проще, чем он думал. Совету, конечно, было рассказано, что случилось в действительности, и они были обрадованы, что тебе удалось спасти Гринджер и остановить атаки Василиска. Хотя я даже не представляю, почему они радовались, что она не умерла. Брось, Драко, попечительский совет рад, что не погиб студент. Может быть, потому что это испортило репутацию школы, ехидно заметил Блейз. Так, когда мы можем отправиться в больничное крыло? Перевел тему Гарри. Драко развернул письмо. В конце дня уютная тишина воцарилась за столом, пока они завтракали. Вскоре Блейз напомнил о том, что пора идти на травологию, и они покинули большой зал. Когда Гарри пришел в оранжерею, первое, что он заметил, оказалась Гермиона, протягивающая сидящему рядом Невиллу книгу по травологии. «Ау, нет, она все еще здесь», — Драко тоже заметил Гермиону. Гарри пришлось сдержаться и не ударить Драко за оскорбление Гринджер, как того требовала Гаргулья. «Отвали, Малфой», — гневно выплюнул Невиллу. Драко смерил его пренебрежительным взглядом. «Заткнись, Сквиб. Я хотел бы знать, почему Грязнокровка все еще здесь? Твои родители настолько глупы, что позволили посещать школу, где ты чуть не сдохла. Просто оставь Гермиону в покое, Драко», — проворчал Гарри, пытаясь облегчить головную боль, причиняемую Гаргульей. «Минус 30 баллов со Слизерина, мистер Малфой. И если вы продолжите в том же духе, получите отработки на весь год. А теперь займите свое место», — сердито заметила профессор Стебль. «Предательница крови», — буркнул тихо Драко, когда профессор отвернулась. «И что это было, Гарри? Просто оставь ее в покое». Драко подозрительно посмотрел на него, но ничего не сказав, вздохнул и прошел к своему месту. Гарри и Блейз лишь закатили глаза на такое поведение Драко и заняли свои места в углу помещения. Гарри успел разложить вещи, когда рядом с ним возник покрасневший Невилл. «Ты в порядке?» — поинтересовался Поттер. «Она не должна сидеть с ним, особенно после того, что случилось», — снизив голос до шепота, произнес Невилл. «Ты говоришь о Герм, Гринджер?» «Нет, я говорю о Нокте. Конечно же я о Гринджер. Нам не следует обсуждать это утром, Лангботтом», — ухмыльнулся Гарри. «Она чуть не умерла, Поттер», — недоверчиво сказал Невилл. «Ей не стоит сидеть на первом уроке рядом с ним». «Хм», — без эмоций произнес Гарри. Как будто чувствуя, что Гарри не до конца понял, Невилл решил продолжить. «Гермиона рассказала мне, что произошло на самом деле. Он заставил Гарри оторваться от учебника». «Неужели?» «Да, я принес ей домашнее задание, когда она еще была в лазарете. И все было отлично, она вела себя как всегда, и я ушел. На полпути к нашей гостиной, я внезапно вспомнил, что случайно отдал ей свою книгу из библиотеки. Почти наступил комендантский час, и я бегом вернулся в больничное крыло. Когда я оказался там, Гермиона пыталась тренировать заклинание анимации, что мы изучили еще в феврале. Попытка была неудачной, и она расплакалась. Я не знал, что делать, и поэтому обнял ее. Когда она успокоилась, то рассказала мне о дневнике и о том, как он завладел ею. Я попытался сказать, что в произошедшем нет ее вины и что она не должна держать все в себе. Тогда она и сказала мне, что ты тоже знаешь, что произошло на самом деле. Да, я знаю, но почему она не смогла выполнить заклинание? Гарри и вправду было интересно. Она сказала, что не может вспомнить, как мы изучали их. Провалы в памяти. Правда? Гарри внезапно осознал, что план Люциуса теперь стал не единственным вариантом. Я попытался помочь ей с травологией, чтобы она спокойно могла сдать экзамен. МакГонагалл, Флитвик, Снегг и даже Дамблдор тоже пытались помочь, но у них не так много времени из-за приближающихся экзаменов. Она очень нервничает, так как даже если родители позволили ей остаться, ее успеваемость снизится, признался Невилл. Так вот почему она пришла сейчас, пытается все нагнать, Гарри произнес это больше для себя, чем для Невилла. Именно, она работает на износ, пытаясь наверстать упущенное. Вот почему, я хочу, чтобы Драко не трогал ее сейчас. Можешь поговорить с ним? Практически Невилл умолял. Хорошо, Невилл, я поговорю с ним после занятия. Невилл внезапно побледнел, выпалив. Только не говори ему, что я просил. А чем ты? Не смог удержаться и не поддеть его Гарри. Гарри, прошу, не говори Драко о том, что у Гермионы проблемы с памятью. Если кто-то узнает об этом, это ее убьет. Ты же знаешь, отношение к ней в школе. После секундного раздумья, Гарри ответил. Ладно. Невилл молча оценивал Гарри, прежде чем поблагодарить его. Гарри провел все занятия, думая о грозящем всем в конце года экзамене. Когда занятие подошло к концу, то он, быстро собрав вещи, направился к столу Гермионы и Драко. Драко, пойдем, нам нужно поговорить, сказал Гарри. «Я согласен с тобой, запах в этой части теплицы особенно плох», сказал Малфой, когда его глаза встретились с глазами Гермионы. Девушка была в таком состоянии, что не могла даже выбрать расплакаться ей или же проклясть блондина. «Просто пошли, Драко», уводя Драко и увязавшегося за ними Блейза из теплицы. Он вел их в уединенное место. «Что мы тут забыли?» спросил Блейз с любопытством. «Тут недалеко и до воющей хижины». Гарри огляделся вокруг и, посмотрев на Блейза, сказал, «Извини, Блейз, но мне нужно поговорить с Драко наедине, Ступифай». Произнесенное заклинание застало Блейза врасплох и ударило парня прямо в грудь. «Какого Боггарта ты его оглушил?» — спросил Драко. Гарри не ответил, а просто стал чертить вокруг них линию. Когда он закончил, то вокруг трех мальчиков воздвигся серебристый купол, который растворился через мгновение. И что это? Защитное заклинание от подслушивания. Даже если ты не видишь его, то все окружающие, что решатся подслушать нас, будут слышать лишь жужжание, сказал Гарри. Зачем ты оглушил Блейза, если он все равно был бы не в состоянии, начал задавать вопрос Драко. Потому что то, что я собираюсь сказать, должно остаться между нами. Твой отец знает, но он точно не скажет никому, сказал Гарри. «Хорошо», — произнес Драко. «Ты же помнишь, что твой отец говорил об одержимости Грейнджер темным лордом?» — спросил Гарри. «Да», — ответил Драко. «Но твой отец никогда не признается, что книга, что поработила Грейнджер, принадлежала ему. Он пытался подбросить ее Джинни в тот день, когда мы пошли за покупками», — сказал Гарри. «Что?» — в ужасе спросил Драко. «Но Джинни не получила дневник. Я увидел, как твой отец положил его ей в котел с ее учебниками и смог вытащить его», — сказал Гарри. «Слава Мерлину, ты смог забрать у нее дневник. Если бы Джинни, то было так же, как Грейнджер, но вот как она получила этот дневник», — спросил Драко. «Я подкинул ей его, когда твой отец и Артур Уизли спорили», — сказал Гарри. Драко посмотрел на него и засмеялся. «Это оригинальный способ контролировать грязнокровок», — сказал он. Гнев Гаргульи вновь поднялся в душе Гарри, так что он с силой сжал свою палочку и запустил в лицо Драко струю огня. Драко же успел увернуться, чем избежал ожога лица. Пока Драко показывал чудеса ловкости, Гарри постарался контролировать свою вторую сущность. Когда Драко поднимался из грязи, Гарри смог покорить свою летучую анимагическую форму. «Какого ты творишь?» – закричал Драко, как только встал. «Заткнись!» – практически шипел Гарри. «Драко, Дамблдор старается помочь Гермионе выяснить, кто дал ей дневник. Надеюсь, он не узнает, что тут замешаны я и твой отец, иначе у нас будут серьезные неприятности». Драко побледнел, когда до него дошел смысл сказанных слов. «Так, о чем ты хотел поговорить со мной?» – спросил Драко. «Я хотел сказать, что не нужно мешать Гермионе в подготовке к экзаменам, а еще, вот, передай это твоему отцу», – сказал Гарри, протягивая Драко сложенный лист пергамента. «Что?» – в замешательстве спросил Драко. «Невилл сказал мне, что у Грейнджер есть провалы в памяти, на те моменты, когда она была под контролем темного лорда. Видимо, Флитвик с МакГонагалл стараются ее подтянуть к экзаменам», – но у них самих мало времени из-за подготовки к экзаменам. И я решил все же не говорить правду Дамблдору, а сказать, что я не знал, что дневник опасен и кто-то подложил мне его. И надеюсь, он увидит мою помощь Гермионе, и мое раскаяние из-за боли, что я ей невольно причинил, сказал Гарри, не осознавая даже сам, что другая его часть хотела причинить боль этой девушке. Драко кивнул. «Да-да, это хорошая идея, только я никак не пойму, зачем мне отправлять пустой пергамент моему отцу?» – спросил Драко. «Он не пустой, просто зачарован так, что его сможет прочитать только твой отец. Да и подозрительно будет, если я отправлю письмо твоему отцу, а вот если ты…» Гарри замолчал, зная, что ответил на вопрос друга. «Я понял, ты прав. Можешь мне сказать, что тут написано?» – спросил Драко его, взяв пергамент. После этого он вновь почувствовал раздражение своей анимагической формы, словно ее допрашивали. «В основном, там просто про то, что я планирую делать в нашем плане», — сквозь зубы процедил Гарри. Драко кивнул, получив такой неопределенный ответ. Также он заметил раздражение своего друга. «Я тогда, наверное, пойду в совятню. Займи мне место на обеде». «И да», — Драко кивнул головой в сторону Блейза. «Про него не забуду», — сказал Гарри. После этого Драко заспешил в замок. Гарри просто стоял и смотрел вслед уходящему Драко. После снял заклинание конфиденциальности и направил палочку на Блейза, сказал: «Энервит». Блейз вздохнул и поднялся на ноги. «Черт побери, что ты творишь, Поттер?» — спросил Блейз, потирая затылок, который ударил от падения на землю. «Прости, Блейз», — сказал Гарри и протянул руку ему. Блейз пожал ее. «Ты знаешь, что мог бы просто попросить о разговоре с Драко наедине», — ворчал Блейз. «Мог бы, но если кто-то увидел или услышал это, то могли бы постараться выяснить, что я держу в секрете», — сказал Гарри. «И все же», — продолжил Блейз. Он огляделся вокруг. «И где Драко?» — спросил он. «Он собирался отправить письмо», — ответил Гарри. «Я не удивлен, что ты ответил мне, или после этого моего допроса последует мой же обливейт», — саркастически продолжил Блейз. «Флитвик сказал, что я до следующего года не освою этого заклинания», — сказал Гарри с ухмылкой, которая всегда немного пугала Блейза. «Спаси нас, Мерлин, когда ты узнаешь, как обливейтить людей», — пробормотал себе под нос Блейз. Большой зал, Хогвартс. Гарри и Блейз вошли в большой зал и увидели, что Драко уже за столом Слизерина. «Уже закончил», — сказал Гарри с вызовом, указывая на то, что все же необходимо поторопиться с выполнением просьбы, иначе возможны последствия. «Твой эльф был достаточно любезен, чтобы передать письмо отцу», — сказал Драко. «И как долго мой эльф выступает в качестве почтовой совы?» — спросил Гарри, садясь за стол. «Видимо, почувствовал, что вам нужно быстрее передать письмо. Я был удивлен, когда она пришла в нашу комнату в общежитии, но он спас меня от похода в совятню», — сказал Драко. «Это говорит за умственные способности твоего эльфа. Только очень умные могут чувствовать потребности своего хозяина», — прокомментировал Блейз. Гарри ухмыльнулся. Он вновь был доволен выбором раба. «Как вы думаете, Салазар мог бы съесть Добби и выбрать лучшего эльфа в качестве замены?» — спросил Драко с любопытством, в результате чего Гарри смеяться, а Салазар высунул голову из мантии Гарри. «Что хочет кролик?» — спросил Салазар. «Ничего, мой друг. Он просто хочет знать, если ты съешь его домового эльфа, то сможешь выбрать хороший для него, как ты сделал для меня», — ответил Гарри. «Я не буду есть эльфа-кролика, но поковыряться в нем можно, если будет шанс, да и если буду выбирать, то никудышного», — сказал Салазар и заполз обратно под мантию Гарри. «Я не стал бы полагаться в этом вопросе на Салазара. Он ясно выразил свою точку зрения, и она уже точно отрицательная. Он сказал, что есть не будет, а выберет слабенького», — сказал Гарри, широко улыбаясь. «Мне все равно хотелось бы, чтобы твой фамильяр выбрал мне эльфа», — проворчал Драко, нанизывая на вилку кусочек курицы. Гарри перестал слушать Драко, как только он увидел, что в зал вошли профессора Дамблдор, МакГонагалл, Снег и Флитвик. Он решил, что это будет лучший шанс, чтобы поговорить с ними. Он встал и пошел встречать их, прежде чем они дойдут до стола преподавателей. «Профессора, не могли бы мы поговорить с вами наедине?» — вежливо спросил Гарри. «С чего вы прерываете наш обед, чтобы тратить наш маленький перерыв на разговор со студентами?» — сказал, растягивая слова, Снег. «Какими бы мы были преподавателями, если не можем быть доступны для общения со студентами?» — с доброй улыбкой на устах сказал Дамблдор. «Директор, вы не думаете, что увести с обеда трех деканов и вас, в наш обеденный перерыв, даже для Поттера несколько слишком», — продолжил Снег. «Сейчас, Северус, я уверен, что все, что Гарри должен сказать, будет нам важно», — сказал Дамблдор. «Лучше бы было так, иначе я заставлю тебя, Поттер, 2 недели драить котлы», — грозно сказал Снег. «Это важно, есть ли место поблизости, где мы сможем поговорить?» — спросил Гарри. «Да, следуйте за мной», — ответил Дамблдор. Гарри и профессора последовали за Дамблдором в боковую дверь за преподавательским столом. Комната была практически такого же размера, как стандартный класс, но вместо парт в центре нее стоял огромный стол. «Присаживайтесь», — сказал Дамблдор, указывая на стол. «Трипси», — позвал он же, после чего появился домовой эльф. «Да, профессор Дамблдор, было бы прекрасно, если бы ты принес обед для профессоров МакГонагалл, Снигга и Флитвика, для меня и мистера Поттера», — сказал директор. «С радостью, директор», — пропищала домовушка и исчезла. Через несколько мгновений несколько эльфов появились в комнате, накрывая на стол, левитируя тарелки с едой для всех. «Ну, Северус, по крайней мере у тебя будет обед», — смеясь сказал Флитвик. «Это так, но все же», — не закончив говорить, но откровенно сверля взглядом Поттера. «Северус, успокойся, нужно быть более оптимистичными. Что же вы хотели рассказать нам, мистер Поттер?» — спросил Дамблдор. «Ну, Невилл сказал мне, что у Гермионы есть провалы в памяти. Я хотел бы знать, это правда», — спросил Гарри. Дамблдор ни минуты не колеблясь ответил. «Да, это так, Гарри. Я не смог восстановить ее память. Я хотел бы помочь, сэр», — медленно сказал Гарри. «Великолепно. Конечно же вы сможете вернуть Грейнджер воспоминания в отличие от директора. Или я не прав?» — издеваясь, продолжил Снег. «А я и не говорил о возвращении воспоминаний», — рявкнул сердито Гарри, так что все блюда на столе загремели. «Гарри, Северус, вы оба должны успокоиться. Гарри, помнишь, что случилось в прошлый раз, когда вы потеряли контроль над собой?» — хмуро спросил Флитвик. И Гарри и Снег постарались успокоиться, вспомнив разрушение, что устроил Гарри в больничном крыле. «И как вы хотите помочь, мисс Грейнджер?» — продолжил прерванный разговор Дамблдор. «Невилл сказал, что многие учителя заняты, так как приближаются экзамены. Так как профессор МакГонагалл и профессор Флитвик заняты, то я прошу у вас разрешения, чтобы обучить ее чарам и трансфигурации», — спокойно ответил Гарри. «Я считала, что вы и мисс Грейнджер немного не сходитесь», — с вызовом и превосходством сказала МакГонагалл. «Ну да, я не очень люблю ее, но я не хочу, чтобы она страдала», — солгал Гарри. Он смог физически почувствовать ухмылку горгульи в глубине души. «И когда появилось это новое мнение о мисс Грейнджер?» — проницательно спросила МакГонагалл. «Когда я увидел темного лорда, управляющего ею», — сказал Гарри, что успокоило дальнейшие возражения МакГонагалл. «Я не вижу никаких проблем в том, чтобы ты помог Гермионе, но я до сих пор не пойму, зачем тебе нужно наше разрешение», — спросил Дамблдор. «Ну, видите ли, так как мы правда немного не выносим общество друг друга, то она решит, что я буду просто унижать ее на этих занятиях», — сказал Гарри. «Мистер Поттер, а так не будет», — резко сказала МакГонагалл. «Не будет, мэм. Я даже попросил Невилла позаниматься с ней травологией. Хотя я думаю, что он поможет ей в любом случае», — сказал Гарри. «Почему?» — спросил Снег, когда все замолчали. «Что вы им?» — начал Гарри. «Ты слизеринец, Поттер. Как бы мне ни было этого тяжело признавать, но ты никогда не сделаешь ничего без выгоды для себя, даже если это правильно. У тебя есть скрытый мотив, и я хочу знать какой», — сказал Северус. Когда Гарри понял, что все профессора считают так же, то сказал: «Я планирую обучать Тонкс и Джинни. Нужно провести репетиторство с 3 людьми разного уровня, в различных темах, так что я думаю, это будет считаться моим заданием на следующий год», — сказал он, очень надеясь, что ему поверит. «Что?» — произнес Флитвик вопрос, который у каждого вертелся на языке. «А вы думали, мне нравится помогать раздражающим меня гриффиндорцам, которые толком не могут выполнить и заклинания левитации? Я должен тренироваться, чтобы у меня это получалось», — сказал Гарри с некоторым укором в голосе. «Гарри, ты же знаешь, что проведение уроков не является обязательным», — сказал Дамблдор. «Да, но также я знаю, что некоторые просто насмехаться будут надо мной, особенно после такого», — развел руками парень, при этом кидая убийственные взгляды на Снегга, «да так, чтобы все видели. Допустим, что мы выслушали вас, мистер Поттер, а теперь поспешите на занятия. О своем решении мы сообщим вам через эльфа», — сказал Дамблдор. «Благодарю вас, сэр». Гарри вышел из комнаты. Как только Гарри закрыл за собой дверь, Северус произнес: «Он лжет». «А чем? Вы постоянно третируете юношу, заставляете бояться себя других. Так чем же желание тренировать себя и мисс Грейнджер, неверно?» — спросил Дамблдор, смотря на Зельевара пронзительным взглядом. «Эф», — выдохнул Снегг. «Северус, ты же все равно назовешь его высокомерным, что бы он ни сказал», — выступил в защиту своего любимого ученика Флитвик. «Как бы мне ни прискорбно было это говорить, Филиус, но мистер Поттер лжет, что хочет обучать мисс Грейнджер», — сказала МакГонагалл. «Как ты можешь быть в этом уверена, Минерва?» «Возможно, одержимость мисс Грейнджер заставила пересмотреть взгляды Гарри», — сказал Дамблдор. «Альбус, он использовал очень опасное заклинание на отце мисс Грейнджер, через 5 минут после возвращения из тайной комнаты. Он не изменил своих взглядов по отношению к маглам и маглорожденным. Я не знаю, почему он хочет обучить мисс Грейнджер, но у него есть скрытый мотив», — сказала МакГонагалл. «И все же, Минерва, допустим, что в его план входит помощь девушке, но и мы сказать начистоту не можем ей в полной мере помочь подготовиться к экзаменам. У нас слишком плотные графики, а помощь Гарри освободит нас от еще большей загруженности. И, как и сказал мистер Поттер, им будет помогать и мистер Долгопупс. Так что если мы попросим его проконтролировать ситуацию и поведение мистера Поттера», — сказал Флитвик. «Да это возможно, Филиус, но меня все равно смущает, почему он так хочет заняться ее обучением», — продолжила МакГонагалл. «Нам сейчас нужна помощь Поттера, и все его мотивы и планы сейчас отходят на второй план, если мы хотим помочь мисс Грейнджер», — сказал Дамблдор. «Хорошо, но я все равно не доверяю ему», — сказала МакГонагалл. «Защита от темных искусств, Хогвартс». Гарри открыл дверь в класс и услышал грубый голос: «Нет, нет, нет, только не Локонс. Он ничего не умеет, Мерлин всемогущий». «Правда, профессор, он вообще ничего не делал», — сказал Гарри с ухмылкой. Человек обернулся, и Гарри инстинктивно упал на землю, чтобы избежать брошенного профессором заклинания. «Ступифай!» — прорычал с пола Поттер. «Противо!» — рявкнул временный профессор защиты. «Серпенсортия!» — сказал Гарри, выпуская черные струи дыми змея в сторону противника. Призванная змея была тут же развоплощена. «Ступифай! Импедимента! Экспеллиармус! Ступифай!» — продолжил атаковать Гарри профессор, поднырнув под первыми двумя и поставив щит противо, чтобы оградиться от следующих двух. Гарри был ошеломлен от того, что разоружающее заклинание пробило его щит, и последняя оглушалка достигла своей цели, оставляя его без сознания. «Моя голова», — простонал Гарри, когда очнулся. «Поднимайтесь, Поттер». Мужчина схватил его руку и грубо потянул наверх, помогая ему подняться. После того, как Гарри поднялся, он смог первый раз оглядеть нападающего. Казалось, что каждый дюйм лица был покрыт шрамами. Его рот был похож на грубо вырезанное отверстие, да и кончика носа не хватало. Однако, не это должно было пугать, а разные глаза. Один был нормальным маленьким и темным, другой большим с монету и круглый и ярко-голубого цвета, словно электрическая вспышка. Голубой глаз вращался во все стороны без перерыва и совершенно независимо от обычного, а затем он повернулся, смотря в затылок этого странного человека, так что все увидели белизну задней части глаза. «Кто вы?» — спросил Гарри в шоке. «Надеюсь, что временный учитель защиты от темных искусств, Аластер Грюм. А теперь ответьте на вопрос, Поттер, что вы сделали не так в этой дуэли?» — спросил Грюм. «Я получил оглушалкой, так как мой щит не выдержал», — ответил немного нахально Гарри. «Неверно, Поттер, вы были слишком самоуверенным. Вы думали, что щит выдержит против моих заклинаний. Но позвольте мне кое-что вам рассказать. Не каждое заклинение одинаково у всех волшебников. У 95% учеников этой школы не получилось бы пробить его, но с той силой, что есть у взрослых магов, это может оказаться простой задачей. Вы должны были просчитать это и подготовиться для уклонения. Запоминайте. Можете садиться», — рявкнул Грюм. Гарри пошел на свободное место, за 3 парты от Драка и Блейза, как почувствовал опасность. Он упал на пол, развернувшись, увидел 2 луча, желтый и оранжевый, пролетевших в том месте, где он только что был. Он посмотрел на Грюма и увидел его безумную ухмылку. «Замечательные рефлексы, мистер Поттер, 20 баллов Слизерину», — торжествующе сказал Грюм. Гарри демонстративно держал палочку в направлении профессора, пока шел к свободному месту. «Что это такое было?» – прошипел Гарри. «Это Аластер Грюм, сумасшедший Аврор в отставке. Дамблдор заставил его обучать нас защите за последние 2 недели, что остались от года», – в тон ему ответил Драко. «Сумасшедший», – прошипел разозленный Гарри. «Ну да, но, по крайней мере, ты смог увернуться от первой атаки, когда входил», – сказал, подбадривая Гарри Блейз. «А чем ты?» – спросил Гарри. «Все остальные были оглушены. Он ворчал какую-то хрень о бдительности», – ответил Блейз, качая головой. «Поттер». Голос Грюма отвлек их от беседы. «Да, сэр», – сказал, поднимаясь Гарри. «Скажи мне, что ты думаешь о Локонсе?» – спросил Грюм. «Он был самым ужасным преподавателем защиты, да вообще преподавателем в Хогвартсе. Самое главное – читать книги и показывать, как мы его любим», – нахмурился Гарри. «Ясно, это уже 4-й класс, где все пострадали от такого поведения. Но я об этом позже доложу Дамблдору. А пока попробуем наверстать упущенное. Вам же все равно предстоит экзамен в конце года», — сказал Аластер. Несколько учеников уважительно закивали, другие же наоборот стали показывать свое отвращение к слову «экзамены», но это долго не продлилось, так как за профессором появилась с тихим хлопком домовушка. «Ступифай», — произнес Грюм, указывая на эльфийку палочкой. Та же просто переместилась к столу. «Что ты хочешь?» – спросил эльфийку Аластер. «Директор Дамблдор хотел бы видеть мистера Долгопупса, мистера Поттера и мисс Грейнджер», – осторожно сказала домовушка, стараясь закрыться от Грюма преподавательским столом. «Никто их сопровождать не будет?» – подозрительно смотрел на домовушку грозный глаз. «Нет, сэр, сопровождать студентов нет необходимости», – испуганно ответила эльфийка. «Вероятно, нет необходимости в проверке их постоянной бдительности. Поттер, Грейнджер, Долгопупс, собрали свои вещи и выметайтесь отсюда», — рыкнул Аластер. Гарри как мог быстро собрал свои вещи. «Приятного вам занятия, ребята», — немного ухмыляясь сказал Гарри слизеринцам и вышел из класса. «Счастливчик, я тоже так хочу», — проворчал Драко. «Даже если нужно идти вместе с Долгопупсом и Грейнджер», — спросил Блейз. Они с любопытством смотрели за тем, как Грюм направляет волшебную палочку на Нокта, прежде чем Блейз услышал ответ. «Да, коридор у кабинета директора, Хогвартс». Гарри остановился перед горгульей, что закрывало проход в кабинет директора. «Ледяные мыши», — сказал он, однако горгулья осталась на месте. «Ледяные мыши, ты серьезно, Поттер?» «Я очень сомневаюсь, что директор Хогвартса», — начала свою речь Гермиона. «Это был пароль от кабинета несколько дней назад, Гермиона», — сказал Гарри, стараясь усмирить в своей голове горгулью. «А ты уверен, что мы правильно пришли?» – спросил Долгопупс. «А, Долгопупс, а теперь давайте перечислить сладости. Кровавое перо, сахарные перья, лимонный шербет, вишня в шоколаде». После этого горгулья отодвинулась, освобождая проход к винтовой лестнице. «Вишня в шоколаде? Ты смеешься, Поттер?» – сказала Грейнджер. «Как видишь, нет. И теперь ты поняла, что у некоторых людей проблемы». Гарри не смог договорить, как был прерван Грейнджер. «Ты не должен говорить что-то такое о нем. Он все же один из сильнейших магов в мире», — сказала Грейнджер. Невилл подошел к двери, как только они поднялись по лестнице, но даже не успел постучаться, как Дамблдор крикнул. «Войдите. Я думаю, есть заклинания, что позволяют ему знать, что кто-то около его кабинета», — сказал задумчиво Гарри, открывая дверь в кабинет и подталкивая застывшего Невилла. «Здравствуйте, мистер Поттер, мисс Грейнджер, мистер Долгопупс, присаживайтесь», — добродушно сказал Дамблдор. Гарри выбрал самый дальний стул и постарался не пересекаться с птицей директора. Его же спутники, напротив, очень даже заинтересовались Фениксом. «Профессор Дамблдор, это то, о чем я думаю», — спросила Грейнджер. «Если вы думаете, что это Феникс, то вы правы, мисс Грейнджер», — с улыбкой сказал Дамблдор. «Ничего себе, Феникс. Моя бабушка говорила, что он всего один, так что я даже не думал, что увижу его», — сказал, волнуясь, Невилл. Фаукс испустил трель от такого внимания, что заставило улыбнуться Гермиону, Дамблдора и Невилла. Гарри же чувствовал себя так, словно он снова посмотрел в глаза Василиску. Каждый мускул его напрягался, и у него возникало желание достать палочку и проклясть птицу. Он подавил это желание, когда поднял взгляд и увидел, что на него, прищурившись, смотрит Дамблдор. «Я предполагаю, что вы вызвали нас из-за нашего недавнего разговора», — «Не так ли, директор?» – спросил Гарри, будто бы Дамблдор и не смотрел на него с подозрением. «И правда, мисс Грейнджер, персонал школы верит в ваш успех на экзаменах, но он более вероятен, если вы примете помощь мистера Поттера», – сказал директор, улыбаясь доброй улыбкой. «Нет, нет, сэр, я все же думаю, что смогу сама справиться с этой задачей», – ответила Гермиона. «Моя дорогая, мистер Долгопупс взял на себя смелость поведать мистеру Поттеру о вашей небольшой проблеме с запоминанием материала этого года», – мягко начал Дамблдор. «Почему, Невилл?» – повернувшись, требовательно спросила девушка, смотря на друга сквозь слезы. «Я подумал, что он сможет утихомирить Малфоя». «Малфой очень тебе мешает», – сказал Невилл. «Ты пошел на поклон к Поттеру, к тому, кто унизил меня и отправил в больничное крыло моего отца», — гневно сказала девушка. «Извините, сэр, но я не хочу быть посмешищем в классе оставшиеся недели. Мистер Поттер уверяет, что так поступать не будет, однако я был просвещен о ваших отношениях по уверению профессора МакГонагалу весьма натянутых. Поэтому мы попросили мистера Долгопупса присматривать за вашими занятиями и, если что-то пойдет не так, докладывать нам, а мы разберемся», — серьезно сказал Дамблдор. Гермиона нерешительно посмотрела на окружающих, но, подумав, кивнула, соглашаясь с директором. «Хорошо, тогда вы будете заниматься с мистером Поттером с 3 до 6 заклинаниями трансфигурации, а с 6 до 7 с мистером Долгопупсом травологией. Насколько я знаю, вы практически догнали класс по травологии, астрономии и зельеварению, верно?» — улыбаясь своей доброй улыбкой, сказал Дамблдор. «Да, сэр», потупив взгляд, ответила девушка. «Отлично. Знаешь, ты мне напоминаешь другую Гриффиндорку, которая когда-то училась в этой школе, и она тоже не позволяла встать у нее на пути никаким трудностям», сказал директор, мигая вовсю своими очками-половинками. «Кого, сэр?» очень заинтересованно спросила Гермиона. «Мать мистера Поттера, она была такой же целеустремленной, как и вы, так что можно сказать, что я вижу ее в тебе», улыбаясь Гермионе, сказал Дамблдор. Это было так удачно, что Дамблдор смотрел на девочку, так как в это время Гарри его просто убивал взглядом. Невилл и Фаукс заметили это, так что даже Феникс постарался успокоить мальчика, да только это еще больше взбесило Гарри. «Заткнись, ты, проклятая птица», сказал Гарри, щелкая пальцами и заставляя всех присутствующих смотреть на него. «Гарри», начал было директор, но закончил неожиданно. «Войдите». Все в комнате посмотрели на дверь, из-за которой показались Чита Уизли и миссис Тонкс. «Ой, извините, директор, мы не знали, что у вас встреча», сказала первой миссис Уизли. «Пора будить Тонкс и Джинни», сказал Гарри, не давая вставить и слова директору. «Да, Гарри, теперь, когда их родители здесь, мы можем пойти в больничное крыло», сказал директор. «Анди», позвал Гарри, «я бы предпочла, чтобы, начало Андромеда», когда перед Гарри появился домовой эльф. «Что нужно хозяину Гарри?» — спросило существо. «Анди, иди скажи Драко, что пришло время разбудить Тонкс и Джинни. Только будь осторожна, учитель там настоящий параноик», — сказал Гарри эльфийке, так и внула и исчезла с хлопком. «Когда у тебя появился домовой эльф?» — с любопытством спросила Андромеда. «Летом», — уклончиво ответил Гарри. «Мистер Поттер сделал нам одолжение, предупредив мистера Малфоя, так что мы можем идти в больничное крыло», сказал директор, поднимаясь из-за своего стола. «Причем здесь Драко? Я знаю, что ни Рону, ни близнецам не разрешили присутствовать», сказал Артур Уизли. «Мистер Малфой обратился в попечительский совет с просьбой разрешить мне и Драко присутствовать при снятии проклятия с Тонкс и Джинни», самодовольно сказал Гарри. «Я понял», сказал мистер Уизли очень раздраженно. «Можно и мне пойти?» нерешительно спросила Гермиона, заставив всех повернуться к ней. «Вы уверены, мисс Грейнджер?» – спросил Дамблдор. «Я бы хотела там быть», – сказала Гермиона, смахивая появившуюся слезу с ресниц. «Хорошо, мисс Грейнджер, мистер Долгопупс, можете не возвращаться в класс. Я думаю, Аластер не будет горевать из-за вашего отсутствия в последние 20 минут занятия», – сказал директор. Невилл кивнул с довольным выражением лица. «Благодарю, сэр», – сказал он, кивая, прежде чем выбежать из кабинета. «Ну что, мы идем?» – спросил Гарри. «Терпение, Гарри», – сказал Дамблдор, что-то царапая на пергаменте, затем отдал его Фауксу, который исчез в пламени. «Я думаю, что пора идти. Северус должен уже направляться в больничное крыло», – сказал Дамблдор и поднялся, направляясь к выходу из кабинета, за ним потянулись и остальные. «Кристаллы будут присутствовать при этом?» – спросил Гарри, когда они уже шли в больничное крыло. «К сожалению, они сейчас за границей и освободятся лишь к выходным, и тогда поговорят со своей дочерью», – лаконично ответил директор. «И, естественно, этим маглам Криви не будет разрешено присутствовать здесь», – с вызовом сказал Гарри. Грозный взгляд Дамблдора, брошенный в сторону Уизли и Андромеды, пресек их попытки ответить Гарри и заставил прикусить языки, но Гермиона не была столь ограничена и поэтому ответила. «И в чем отличие маглов, если их сын пострадал?» – сорвалась девочка. Гарри, как всегда, не смог удержаться от ухмылки. «Да и зачем пускать маглов, ведь они все равно не поймут, что случилось с их ребенком и какая ему помощь оказывается. Это пустая трата времени и сил для создания разрешения на проход на территорию школы маглам. Затем им все объяснять и тут же отправить назад. Они разрешили присутствовать тут моим родителям», – с вызовом сказала Гермиона. «Это был другой случай», – сказал Поттер. «Они все думали, что ты умираешь, поэтому предупредили твоих родителей и привели их в школу». Гермиона посмотрела на Гарри и, обдумав его заявление, сказала: «То есть маглы должны быть предупреждены только в случае смерти их ребенка?» Поняв, что этот спор с Гермионой может вывести из равновесия его темпераментную, а не магическую форму, он просто кивнул головой и пошел молча остаток пути до больничного крыла.